Белка уже соскочила со ствола и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша опавшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не углядела раньше. Юноша и девушка скрылись из вида, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошв. Это студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило уютным местом встреч и занятий для многих поколений, и множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами. Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день, полный золотых метелей опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах, торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния златоцвета и астр на лугах и на пустырях. За его спиной послышался торопливый топоток, множество ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств, над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, и три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким пискливым голосом, и кожа на горле под крохотной головкой быстро запульсировала. «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл». «Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл. Я есть обитатель мира, вами названного наконечник копья 27. Имя мною имеемое вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон». «Еще бы», — сказал Максвелл, и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо. «Я тружусь на свое образование», — объяснил краб. «Я выполняю работу, какую нахожу». «Весьма похвально», — заметил Максвелл. «Я прохожу курс математики времени», — сообщил краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен». По виду краба было трудно поверить, что он способен на увлечение, и тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» — спросил Максвелл. «Какими-то особенностями вашей родной планеты, вашими культурными традициями?» «О, весьма и весьма. Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени, никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем и заинтересован. Но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее в 8 по часам. — Пожалуй, я приду, — сказал Максвелл. — Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов. — Чрезмерно рад, — объявил краб. — Она столь хочет получить вас там. Вы есть говоримы о... — Ах так, — сказал Максвелл. «Вас тяжко находить, я бегаю быстро и тяжко, я спрашиваю во многих местах, и вот победоносен». «Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства», — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку.